Владимир Обручев. Загадочная находка. В течение первых 20 лет 20 века английский археолог А. Стейн организовал несколько больших экспедиций вдоль северного подножья горной системы Кунь-Лунь-Наньшань от Пальмира на западе до городов Ланчжоу и Ляньчжоу в китайской провинции Ганьсу на востоке. Эту длинную полосу во внутренней Азии он выбрал для своих исследований потому, что вдоль нее когда-то пролегала шелковая дорога, по которой в средние века постоянно ходили караваны, доставлявшие шелк и другие китайские товары в страны Южной Европы. Из Кашгара караваны по нетрудному перевалу проходили в Фергану и Самарканд. И далее через Мерв и Персию, обходя с юга Каспийское море, шли на запад до Византии и других государств на берегах Средиземного моря. По этой дороге из Италии в Китай прошел в XIII веке путешественник Марко Поло, описавший этот путь и свое пребывание в течение нескольких лет в Китае. Естественно, что вдоль такой большой длинной торговой дороги должны были существовать многочисленные города и селения, где караваны могли отдыхать, закупать провиант для людей, корм для животных, менять уставших верблюдов, лошадей и мулов на свежих, заменять погибших, получать проводников, в иных случаях конвой, продавать часть товаров и тому подобное. Но начиная с 17 века, этой шелковой дорогой мало-помалу перестали пользоваться, и она приходила в упадок. Развитие мореплавания сделало более удобным обмен товарами с Китаем по морским путям вместо длинного и трудного сухопутного, пролегающего через ряд государств с различным политическим строем и разными условиями торговли и пропуска чужих караванов. Стейн выбрал эту полосу внутренней Азии для своих исследований именно потому, что надеялся найти на шелковой дороге много археологических памятников в развалинах городов и селений, интересных и самих по себе, и для выяснения вопроса о культурных и торговых связях Южной Европы с Китаем, а также Китая и Европы с Индией. Ведь на ту же шелковую дорогу выходили пути из Индии через Гималаи и Каракорум. Экспедиции Стейна были хорошо подготовлены. Его сопровождали всегда 2-3 индийца, специалиста по топографической съемке, определению высот, вычерчиванию карт. Они и вели съемку маршрутов экспедиций, и отчеты Стейна сопровождались хорошими картами. Стейн производил также раскопки в развалинах населенных пунктов на шелковой дороге. Эти раскопки дали большие и ценные коллекции, украсившие музеи. В развалинах Стейн фотографировал фрески на стенах, статуи божеств и героев, архитектурные детали. Свои путешествия он описывал сначала в коротких отчетах, печатавшихся в журнале Географического общества в Лондоне, а после обработки всех сборов и наблюдений изложил результаты в трех многотомных трудах: «Развалины пустынного Китая», «Сериндия» и «Внутреннейшая Азия», богато иллюстрированных видами местности и развалин, картами, снимками фресок, статуй, картин, посуды, монет, рукописей и одежды, добытых при раскопках и при изучении развалин. Одна из находок Стейна привлекла большое внимание знатоков, которые признали ее загадочной. В небольших развалинах на берегу реки Керии, на южной окраине песчаной пустыни Такламакан в китайском Туркестане, Стейн нашел возле остатков стен буддийского монастыря странный предмет, полузасыпанный песком бархана, надвинувшегося на развалины. Этот предмет представлял собой полушар, переходящий в притупленный конус. Диаметр полушара достигал 40 сантиметров, цвет был зеленый, как у бутылочного стекла. Поверхность матовая, очевидно от удара песчинок, которые в течение десятилетий или даже веков приносились ветром и ударялись в поверхность полушара и конуса. На поверхности конуса были, кроме того, неправильные плоские углубления, похожие на отпечатки пальцев, сделанные, пока тело было мягкое. По цвету и весу можно было предположить, что этот предмет состоял из вещества, близкого по составу к стеклу, и не содержал тяжелых включений. Эта находка была единственной в своем роде и осталась необъясненной. Нахождение ее у развалин буддийского храма наводило на мысль, что это принадлежность религиозного культа. Стейн высказал мысль, что конус, может быть, изображает Будду, закутанного в плащ, которым он покрыл целое полушарие земли, и что этот предмет увенчивал верхушку крыши буддийского храма или столб у входа. Исследователь Гималаев геолог Гейден хорошо знал Стейна и очень интересовался его трудами. Прочитав описание этой находки и увидев ее изображение, он подумал, не является ли она каким-то неизвестным ископаемым животным или растением, а если нет, не новый ли она вид изверженной горной породы. Будучи в Лондоне, он побывал у Стейна и вместе с ним пошел в Британский музей, где большие коллекции Стейна занимали несколько залов. Полушар-конус стоял среди статуй разных буддийских божеств и героев на столбике с этикеткой «Загадочный предмет буддийского культа». Его сняли с постамента, положили на стол. Гейден осмотрел его со всех сторон, ощупал, постукал, взвесил на руке, под лупой оглядел его поверхность и сказал: «Мне пришла в голову странная мысль, сэр. Я начинаю думать, что эта фигура не имеет ничего общего не только с каким-либо культом, но вообще с нашей землей». «То есть как это, дорогой коллега?» – удивился Стейн. «Это каменный метеорит, пришелец из Вселенной. Вы посмотрите на форму конуса, на эти вмятины. Они очень напоминают переднюю часть метеоритов, которая раскаляется и оплавляется от сопротивления воздуха при полете перед падением на Землю. Этот конус очень похож на метеорит, упавший в середине XIX века вблизи озера Иссык-Куль и городка Каракол в Тяньшане. Полушария у того метеорита нет, а конус меньше по размерам. Если метеорит в мировом пространстве имел форму шара, то, попав в атмосферу нашей Земли, он при полете должен был нагреться, частью расплавиться, и переднее полушарие превратилось в конус». «Почему же он не разбился, не лопнул при падении?» «Он ведь лежал, как вы пишете, в рыхлом сыпучем песке, который сильно смягчил удар падения». «Но разве бывают такие полупрозрачные метеориты?» «Да, бывают. Они по составу очень похожи на вулканические стекла Земли. Зеленые, буро-зеленые, серо-зеленые. Их называют молдавиты, балатониты, австралиты по названию той страны, в которой их находили. Таких метеоритов найдено уже довольно много, по обыкновению по нескольку в одном месте. Можно думать, что это оплавленные осколки крупных метеоритов, лопнувших в воздухе при падении. А возле этого вы не видели еще других?» «Нет, он лежал совсем особо, зарывшись наполовину в песок». «Анализ покажет, вам метеорит ли это. Вы разрешите отрезать от него кусочки для анализа и для шлифа, который мы изучим под микроскопом?» «Конечно, это нужно сделать. Но если анализы покажут, что это метеорит, его придется убрать из этой коллекции. Как случайный гость с неба, он потеряет всякое значение для археологии. Но где вы хотите отрезать кусочек?» «Лучше и легче всего отрезать часть закраины в основании конуса. Это меньше испортит общую форму тела. Я устрою это. Его нужно перевести в мастерские, чтобы срезать кусочек машиной аккуратно и без порчи». Стейн согласился, и Гейден увез полушар-конус. Спустя неделю он вызвал Стейна по телефону. «Приезжайте скорее. Ваша статуэтка Будды оказалась большим сюрпризом. Я жду вас в мастерской». В шлифовальной мастерской Стейн застал Гейдена и нескольких геологов возле предполагаемого метеорита, лежавшего на столе. Гейден объяснил: «Смотрите, сэр, мы отпилили по ровному кусочку с двух противоположных сторон закраины основания конуса, чтобы получить материал для шлифов и для анализа. То и другое уже сделано и показало, что вещество по составу и строению отличается от известных нам метеоритов типа молдавитов, похожих на вулканическое стекло. Форма действительно напоминает метеорит Каракол 1843 года. Удаление кусочков с противоположных сторон позволило нам заглянуть внутрь тела, чему ранее мешала его матовая поверхность. Оказалось, но смотрите сами». Стейн заглянул в срезанную плоскость с одной стороны, а с противоположной стороны среза светили электрической лампочкой. Можно было видеть, что внутри зеленоватой стеклянной массы, как раз на границе между полушаром и конусом, лежит толстая металлическая пластинка, на которой различимы какие-то узоры, похожие на иероглифы, окруженные вязью. «Чрезвычайно странно», — воскликнул Стейн. «А разве в стеклообразных метеоритах бывают внутри металлические части?» «До сих пор не попадались. Но чтобы определить, что это за включение, необходимо его вынуть для исследования. Вы разрешите разрезать эту фигуру пополам?» «Конечно, это необходимо, хотя и жаль ее испортить». мы аккуратно вырежем часть стекла вместе с пластинкой, чтобы потом можно было опять склеить фигуру. Она лишь немножко укоротится. Эта работа займет несколько часов, завтра приезжайте сюда опять». На следующий день в мастерской собрались геологи. Им показали вырезанный из тела стеклообразный круг толщиной в 5 мм с квадратной металлической пластинкой в 20 см в поперечнике. Ее теперь можно было рассмотреть с обеих сторон, через тонкий слой покрывавшего ее стекла. На обеих были и иероглифы, и вязь. Несомненно, что это был не просто метеорит, а произведение человеческих рук. «Но что же это такое? Какая-то историческая запись из времен существования храма и селения, в пределах которых она была найдена, запаянная в стеклянную оболочку для защиты от вредных влияний атмосферы? Или же это особенно важный императорский указ? Или письмо от Дайлай-ламы из Лхасы в Тибете, вырезанное на металле, покрытое стеклом для защиты, и стоявшее в храме на особом пьедестале для обозрения молящихся? Ведь буддисты нередко замуровывают рукописи, статуэтки, иконы, свои религиозные сооружения, субурганы, которые воздвигаются возле храма в виде своеобразных памятников, по нескольку в ряд. Может быть, стеклянная фигура представляла собой такой портативный субурган, привезенный из Лхасы в подарок этому монастырю, и только песок, переносимый ветром, истер, изуродовал первоначальную правильную форму памятника. Это могло бы объяснить странную форму тела, напоминающую метеорит. Для решения загадки, конечно, требовалось расшифровать надписи на обеих сторонах пластинки и прежде всего очистить ее от оставшегося на ней тонкого слоя стекла. Стейн разрешил произвести все необходимые манипуляции. Стекло полностью отбили осторожными ударами небольшого молотка, и оказалось, что внутри была не одна толстая пластинка, а целая пачка, 20 штук очень тонких. Каждая из них имела только 0,06 мм толщины, а вся пачка в совокупности 1,5 мм и была скреплена по углам тонкой проволокой. Каждая из пластинок была покрыта с одной стороны очень мелким шрифтом, состоявшим из иероглифов и букв разного рода. Другая сторона была чистая. И только у двух пластинок, закрывавших пачку сверху и снизу, покрыта крупными иероглифами и вязью, которые и были различимы через стекло и обратили на себя внимание. Таким образом, 20 пластинок содержали не какой-либо указ, а длинное послание, может быть, летопись. Когда это выяснилось, и собравшиеся рассмотрели загадочные пластинки, Гейден воскликнул: «Я остаюсь при первом предположении, что эта штука – метеорит, но искусственный, сделанный в качестве оболочки для вложенного в него длинного послания, отправленного разумными существами, живущими на другой планете. В общем, это межпланетное письмо, неожиданно попавшее к нам в руки». Кое-кто из собравшихся рассмеялся, другие улыбнулись, третьи начали возражать. Судили, рядили, и, конечно, после странной гипотезы, высказанной геологом, необходимость расшифровать текст пластинок стала совершенно очевидной. С пластинок сделали фотоснимки с увеличением в 3 раза. Теперь можно было рассмотреть отдельные иероглифы и буквы, чередовавшиеся в тексте неравномерно. Иероглифы, как известно, представляют собой не отдельные буквы, а целые понятия. И, очевидно, были применены в загадочной рукописи ради экономии места. Среди них можно было различить, во-первых, иероглифы, похожие на египетские, упрощенно изображавшие людей, животных, здания, растения, сосуды и прочее. А во-вторых, похожие на китайские или японские, состоящие из черточек и точек различной величины и в разных сочетаниях. С иероглифами того или другого типа чередовались в большом количестве слова, состоявшие из букв, часть которых была похожа на буквы латинского алфавита, часть на буквы греческого, часть на армянские буквы и еще часть на арабские. Копии фотоснимков были разосланы в Академии наук всех государств с просьбой привлечь для изучения и разгадки текста пластинок языковедов всего мира, египтологов, китаистов, арабистов и так далее. Иероглифы, похожие на египетские, были расшифрованы скоро, но они составляли не более 6-7% текста, и, конечно, лишь несколько помогли понять содержание текста в общих чертах. Сопоставление с китайскими и японскими иероглифами не дало никаких результатов. В общем, не менее половины текста оставалось непонятным до последнего времени. И только после того, как в науке появились понятия о расщеплении атомов, о ядрах, нейтронах, электронах, позитронах, о радиосвязи и телевидении, новых сплавов металлов и тому подобное, и соответствующая им терминология, одному русскому языковеду при помощи физика удалось расшифровать весь текст с очень небольшим количеством пробелов и сомнительных толкований некоторых слов. Повествование имело следующее содержание. «Мы, обитатели небольшой планеты, посылаем это описание, заключенное в стеклянный шар, в мировое пространство. Надеемся, что оно попадет на одну из ближайших к нам планет, по-видимому, населенных разумными существами, подобными нам. Они сумеют прочитать описание, понять причины катастрофы, постигшей нашу планету, пожалеют о нашей печальной судьбе и примут своевременно меры, чтобы избежать подобной же участи. Наша планета отдалена от центрального светила и имеет в поперечнике. Это место послания расшифровать не удалось. Примечание автора. Она находится между более близкой к светилу и более крупной планетой, которую мы называем голубой, и более далекой, меньшей, называемой красной. По величине наша планета также промежуточная. Меньше голубой, но больше красной. Принимая во внимание расстояние от светила, размеры планет и вид их поверхности, мы убеждены, что только на этих двух, ближайших к нам планетах, могут жить разумные существа, подобные нам. Планеты более далекие слишком велики и получают слишком мало тепла от светила. На них не может быть условий, необходимых для возникновения и развития жизни. Две планеты, более близкие к светилу, еще очень молоды и горячи. На них жизнь, может быть, только начинает развиваться. Эти выводы получены нашими учеными, изучающими светила и их спутников, и являются правдоподобными. Поэтому мы приготовили описание наших бедствий для обитателей голубой и красной планет, чтобы предостеречь их от повторения наших ошибок, вызвавших катастрофу, которая уже началась и должна закончиться в недалеком будущем. На нашей планете суша и вода занимают почти одинаковые площади, но в западном полушарии меньше суши и больше воды, а в восточном, наоборот, больше суши. В обоих полушариях суша состоит из нескольких крупных островов, разделенных проливами или неглубокими морями, и большого числа маленьких островов. Все они густо заселены разумными существами, культура которых очень старая и достигла значительных успехов в использовании сил природы. Наши острова имеют ровную или холмистую поверхность и плодородную почву. Запасы твердого и жидкого горючего давно уже извлечены нами из глубины. Мы пользуемся также силой ветра и силой воды рек и моря, но их совершенно недостаточно. Наши ученые сумели выяснить, что огромная энергия заключена в самих соединениях простых частиц, из которых состоит наша планета, как, несомненно, и остальные планеты и центральное светило, и что ее можно использовать, разлагая элементы на их основные части с выделением огромного количества энергии. После долгих опытов и неудач мы научились делать это разложение и безопасно использовать получаемую энергию. Энергия горючего, воды и ветра используется при помощи больших и тяжелых машин, тогда как энергия самих элементов может быть получена посредством небольших устройств, удобных для перемещения по суше, воде и воздуху. Вы, разумные существа на красной планете, которая старше нашей, конечно, давно уже знаете эту страшную внутреннюю силу элементов и умеете пользоваться ею. А вы на голубой планете, более молодой, едва ли дошли уже до той ступени развития, как мы. У вас на планете должно быть еще много горючих веществ и много больших рек. А маленькая планетка или спутник, вращающийся вокруг голубой планеты, вероятно, вызывает своим притяжением такие волны в ваших морях, которые легко использовать как движущую силу. Поэтому вы могли еще не додуматься до нахождения и использования элементарной энергии, без которой мы уже не могли бы существовать. А вам, конечно, было бы очень интересно узнать, как ее получить, но этого мы вам не расскажем, так как она очень опасна. Об этом говорит наша печальная судьба, которая должна предостеречь вас. Для нашей планеты эта энергия являлась спасением после истощения запасов горючего. Без нее у нас бы прекратилось бы сообщение по суше и по воздуху, освещение в темные часы и сильно сократилась бы всякая работа, производимая машинами. Трудно было бы поддерживать плодородие полей и началось бы вымирание из-за недостатка пищи. Оба полушария нашей планеты густо населены. И прежде чем мы овладели элементарной энергией и начали пользоваться ею, наша жизнь была очень беспокойной. Из-за месторождений горючего и разных металлов, необходимых для машин, жители разных островов враждовали друг с другом. Открытие владения элементарной энергией прекратило эту борьбу. Но недавно выяснилось, что главное месторождение тех элементов, разложение которых возможно и доступно для нас, расположены на суше западного полушария, а восточное очень бедно ими. Впрочем, так говорят правители восточного полушария, а им нельзя верить. Возможно, что вы, разумные существа голубой планеты, еще отстали в организации жизни населения отдельных сообществ, представляющих государство, поэтому нужно объяснить вам организацию их на нашей планете. Страны нашего западного полушария после многолетней и трудной борьбы за равные права для всех разумных существ, живущих на планете, достигли лучшего устройства отдельных государств. В каждом из них его члены имеют одинаковые права и обязанности. Они сами выбирают своих правителей от самых низших до высшего, стоящего во главе государства, его помощников и советников. Земля, а также находящиеся в ней богатства, необходимые всем, как горючее, разные руды и камни, принадлежат государству. Все общими силами обрабатывают землю, добывают всевозможные продукты земных глубин и поверхности и распределяют их между всеми живущими по справедливости. Государству также принадлежат все дороги и средства сообщения по суше, воде и воздуху, и все здания и машины, изготовляющие необходимые всем предметы. Только жилища остаются собственностью отдельных разумных существ и их сообществ. Государства полушария связаны друг с другом союзом для обороны и помощи друг другу в случае надобности. Страны восточного полушария еще не достигли такой степени устройства жизни. Там сохранилось от старины неравноправие живущих. Небольшая часть населения владеет землей, ее поверхностью и глубинами, машинами, средствами сообщения и жилищами, извлекая из них большие преимущества для себя и заставляя остальное большинство населения работать для удовлетворения их потребностей и довольствоваться лишь небольшой частью продуктов. Во главе одних государств стоят наследственные правители, самовластные и присвоившие себе огромные богатства, а во главе других – правители, избранные немногими владеющими землей, машинами, средствами сообщения и потому руководящие делами не на общую пользу, а на пользу своих избирателей. Те и другие правители создали и содержат вооруженные силы для поддержания установленного порядка. Они преследуют и истребляют всех, кто пытается этот старый порядок так или иначе нарушить. Эти государства не в ладах между собой, часто ссорятся, и то посылают вооруженные силы друг против друга для захвата земли, то заключают временные союзы для борьбы друг с другом. К союзу государств западного полушария они относятся с ненавистью и боятся их влияния на свое бесправное и бедствующее население. Более молодой возраст вашей голубой планеты позволяет думать, что разумные существа, населяющие ее, еще не достигли такого устройства жизни, как мы на западном полушарии, а в той или иной степени похожа на жителей нашего восточного полушария, то есть делятся на властвующих, составляющих меньшинство, и работающее, но бедствующее большинство. И несмотря на строгие меры, которые принимают правители восточных государств, чтобы удержать в повиновении своих работающих и создающих все ценности жителей и затруднить их знакомство с устройством жизни на западном полушарии, в последнее время среди населения восточного полушария недовольство бесправным положением все усиливалось, и все чаще возникали попытки изменить его. Опасаясь за свою власть и свои богатства, правители восточных государств решили покончить с западными государствами, пока в их распоряжении находятся значительные вооруженные силы. Они объявили, что месторождения веществ, дающих элементарную, то есть атомную энергию, в восточном полушарии близки к истощению, что в недалеком будущем всему населению угрожает голод и вымирание, и что поэтому необходимо заставить государства западного полушария, изобилующие такими месторождениями, уступить часть их восточному полушарию. Это объявление, конечно, встревожило все население восточного полушария. Правители восточного полушария, объединившись в союз для нападения, предъявили союзу западных государств ультиматум относительно передачи месторождений, элементов, дающих энергию, в их полное владение, угрожая объявлением беспощадной войны на суше, на воде и в воздухе. Не дождавшись окончания срока, назначенного для ответа на ультиматум, вооруженные силы восточного полушария совершили предательское нападение. Их военные корабли начали обстрел берегов наших островов и материков в разных местах. Применение снарядов с атомным взрывчатым веществом чрезвычайно разрушительной силы во время военных действий было запрещено соглашением между всеми государствами. Но начальник восточных вооруженных сил обошел этот запрет следующим образом. А внутри самого крупного материка западного полушария расположена большая гора, которая в старинные времена выделяла горячие газы и изливала расплавленные массы, поднимавшиеся из глубины нашей планеты. Эти массы заливали большие площади и уничтожали население, жилища, поля и сады. А газы, распространявшиеся дальше и быстрее, душили все живое. Но мало-помалу губительная сила этой горы ослабевала, и выделение, наконец, прекратилось. Только из обширной котловины на вершине горы временами поднимался черный дым. На склонах этой горы имелось несколько месторождений элементов, дающих атомную энергию, но их пока не разрабатывали. Начальник восточных сил послал тайком несколько летающих кораблей, вооруженных запрещенными атомными снарядами, которые были сброшены во впадину на вершине этой горы. Взрывы огромной силы разрушили твердую кору на большую глубину, и огнедышащая гора возобновила свою деятельность, но только в ином виде, чем предполагали враги. Вместо выделения горячих и ядовитых газов и излияния расплавленных масс, которые должны были уничтожить население и побудить союз западных государств к уступчивости, получилось другое. На месте впадины, на вершине горы и на части ее склонов образовался глубокий и широкий провал. На дне его клокотало озеро расплавленных масс, выделявшее черные тучи пара и газов. На вершине этой горы, высшей точке западного полушария, находилась научная станция, производившая наблюдения над состоянием и переменами погоды. При взрыве станция была разрушена, но спасшийся наблюдатель сообщил о предательском налете воздушных кораблей и об образовавшемся на месте горы огненном провале. На этот коварный поступок Союз западных государств ответил одним решительным ударом. Летающий корабль сбросил один только снаряд на главную резиденцию восточных государств, где собрались все восточные правители для совещания о дальнейших действиях. Взрывом снаряда весь дворец вместе с окружающими виллами и отелями был уничтожен. Летающий корабль погиб, но с войной было покончено. Суда противника, обстреливавшие берега, удалились. Восточные государства, потерявшие главных правителей, были в растерянности. А в глубине проснувшейся огнедышащей горы Взрывы снарядов вызвали какую-то таинственную, разрушительную работу. Огненное озеро на месте впадины и вершины горы продолжало клокотать, выделяя при взрывах пары и газы, и начало увеличиваться за счет обрушения и поглощения своих берегов. Приблизиться к окраине озера можно было только в несгораемой одежде и в головном уборе водолазов. Наблюдатели в таких костюмах расставили метки на краях озера и время от времени их проверяли. С краев можно было различить на дне провала на значительной глубине кипящую огненную поверхность, над которой то тут, то там вздымались пузыри разной величины и разрывались, выделяя клубы паров и газов, сгущавшиеся на значительной высоте над горой в густые тучи, прорезаемые постоянно молниями, и по временам разражавшиеся ливнями, когда ветер сносил их в сторону от провала. Наблюдение отметок по окраинам провала показало, что огненное озеро медленно расширяется. Первоначально провал имел около 1000 шагов в диаметре, а в течение 2 месяцев расширился до 2000+. Не было никаких признаков того, что выделение паров и газов ослабевает и образуется твердая кора на поверхности расплавленной массы. Население западного полушария начало испытывать тревогу. Встал вопрос, остановится ли когда-нибудь расплавление твердой коры главного материка или будет продолжаться до полного ее уничтожения? Нужно ли заблаговременно вывозить население с имуществом и государственные предприятия с этого материка на другие, чтобы спасти их? И еще более жуткий вопрос возникал дальше. Что произойдет, когда разрушение берегов Огненного озера дойдет в каком-нибудь месте до берега моря, и вода последнего, получив доступ к огню, начнет изливаться на расплавленные массы? Какова будет сила взрывов при соприкосновении масс воды и расплавленных пород? Может ли вода потушить этот пожар? Не кончится ли все это колоссальным взрывом всей планеты? Когда повторные наблюдения подтвердили, что размеры Огненного озера неуклонно увеличиваются, и озеро заняло уже всю площадь огнедышащей горы, пришлось постепенно вывозить население и предприятия с этого материка на другие. Вскоре берег Огненного озера в одном месте прорезал берег моря, и вода начала врываться в озеро, вступая в борьбу с огнем. Но вода не залила огонь, а только усилила взрывы. Получившиеся в огромном количестве пары воды насытили воздух, и начались проливные дожди на западном полушарии. Это случилось перед сбором урожая и повредило ему. Стал ощущаться недостаток хлеба, так как значительная часть главного материка была уже захвачена огненным озером или выжжена горячими газами, распространившимися по его окрестностям. Огненное озеро пересекло узкий пролив между главным материком и соседним и стало распространяться и там. Возникло опасение, что всей поверхности планеты угрожает уничтожение. По быстроте расширения озера начали уже подсчитывать, сколько времени может еще существовать каждый материк. Встревожилось и население восточного полушария. Хотя оно еще надеялось, что широкий океан, отделявший их от материков западного полушария, остановит расплавление. Но разложение вещества и расплавление тела планеты развивалось неуклонно все больше, охватывая поверхность и распространяясь также вглубь твердой коры, которая теперь уже содрогалась от взрывов, сопровождавших распад и соприкосновение воды с расплавом. Землетрясения не давали населению западного полушария покоя ни днем, ни ночью, разрушая мало-помалу все здания. Многие жили уже в шалашах или палатках среди полей. Опасаясь неотвратимой гибели всей планеты, ученые западного полушария задумали описать причины и развитие этой катастрофы, изложить это описание на металлических пластинках в нескольких десятках экземпляров и заключить их в большие стеклянные шары, которые могли бы совершить перелет через межпланетное пространство и упасть, подобно метеориту, на ближайшие планеты, населенные разумными существами, чтобы рассказать им о нашей участи и предостеречь от действий, могущих вызвать аналогичное несчастье. Для этой работы на небольшом острове среди океана, вдали от материков обоих полушарий, устроили наблюдательную станцию, в расчете, что расплавление коры коснется этой части поверхности позже всего. На острове имеется также глубокая шахта с сейсмической станцией, удобной для регистрации волн глубоких землетрясений. На этой станции будут заготовлены описания, которые в начале окончательной катастрофы будут заключены в шары из стекла, похожего по составу на породу некоторых метеоритов. И настолько прозрачного, чтобы нашедшие такой шар обитатели другой планеты заметили его включение, разбили его и прочитали историю катастрофы. Большое число заготовленных шаров позволит надеяться, что хоть один или два выдержат полет и упадут на сушу, где их когда-нибудь обнаружат. Мало-помалу, но с ужасающим постоянством расширялось огненное озеро. Язва распада на главном материке западного полушария росла, захватывая и уничтожая холмы и равнины, города и селения, поля, луга и леса по всей своей окружности. Чем больше расширялась язва, тем сильнее становилась вдыхаемая ею жара, сжигавшая в окрестностях растительность. Жгучие ветры расходились из огненного озера, все вокруг него высохло, и все, что могло гореть, загоралось. Пожары истребляли поля и засохшие леса, селения и города. Население отступало перед огнем, спасалось. Правительство организовало выселение на другие материки западного полушария, где жить становилось все теснее, а получать пропитание все труднее, несмотря на строгое нормирование съестных припасов. Прошел еще год, и огненная язва распада расширялась во все стороны, достигла морских берегов главного материка западного полушария. Море во многих местах начало врываться вглубь язвы. Вода, соприкасаясь с расплавленными массами, превращалась в пар. Взрывы не прекращались ни на минуту. Надежды, что вода океана зальет всю язву, что борьба огня и воды кончится победой последней и распад прекратится, не оправдались. Тучи начали охватывать всю планету. Все чаще лили дожди, содрогания почвы усилились. Землетрясения разрушили все строения, кроме самых простых и прочных. Население жило в землянках, шалашах и палатках, промышленность замирала, заводы и фабрики были разрушены. Приходилось поддерживать лишь земледелие и скотоводство ради получения пищи. Из-за частых дождей и жара, излучаемого огненной язвой, на всех оставшихся еще материках западного полушария развилась пышная растительность. Это способствовало скотоводству, но препятствовало хлебопашеству. Пришлось установить усиленный обмен с восточным полушарием, меняя плоды и продукты скотоводства на хлеб. На восточном полушарии, вскоре после разрушительного удара Западного Союза, уничтожившего правителей целого ряда государств, начались волнения, постепенно перешедшие в гражданскую войну, которая в некоторых государствах вскоре окончилась установлением народного правительства, а в других затянулась. Землетрясения и дожди, ставшие уже бедствием на западном полушарии, стали распространяться по мере расширения огненной язвы распада также на материки Восточного, хотя в более слабой форме. Населению восточных государств было уже известно, что возникновение распада и уничтожение материков западного полушария вызвано преступными действиями Союза их низвергнутых правителей. Поэтому переговоры о переселении людей с западных материков на восточные, к которому придется прибегнуть, если распад не остановится, встретили благоприятное отношение народных правительств восточных государств. На западных материках начали заблаговременно сооружать корабли и баржи для перевозки населения с его имуществом, домашним скотом, машинами. Приходилось думать, что на этих кораблях и баржах со временем придется спасаться всем, оставшимся в живых, если распад распространится и на восточные материки. Так шли недели и месяцы. Язва распада пожирала сушу западных материков медленно, но неудержимо, отравляя жарой, ливнями и землетрясениями всю жизнь на уцелевшей и постоянно сокращавшейся площади, где жить становилось все теснее и голоднее. Но работы по сооружению плавучих средств, по подготовке переселения и по добыче пропитания производились по плану, без послаблений, и поддерживали энергию населения, не допуская возникновения отчаяния и паники. Прошел еще год. Суша западного полушария исчезла, а население очутилось на кораблях и баржах. Океан между материками обоих полушарий имел значительную ширину, и во время плавания несколько судов со всеми пассажирами и грузом были потоплены штормами. На восточном полушарии переселенцам отвели самый северный материк, скудно населенный из-за холодного климата и малоплодородной почвы. Но переселенцы привезли с собой разборные домики, сельскохозяйственные орудия, скот, удобрения, семена. Была весна, и переселенцы очень быстро возделали все удобные земли, показав старожилам пример планомерной организации коллективного труда и более интенсивного использования земельной площади для максимального извлечения продуктов. Огромная язва распада поглотила уже все западные материки, то есть около 1/3 суши всей планеты и 1/10 всей ее поверхности. Но повторная съемка восточной окраины язвы показала, что в течение нескольких месяцев эта окраина передвинулась на восток только на расстоянии 10-12 шагов, то есть даже в пределах возможной ошибки измерений. Возникла надежда, что расширение язвы прекратилось, что океан, боровшийся с огнем со всех сторон, преодолел расплавление коры. Население, жившее уже 2 года в страшной тревоге и в ожидании гибели в недалеком будущем, начало успокаиваться. Однако группа западных ученых, устроившая станцию для точных наблюдений на небольшом острове и готовившая описание грозного явления для межпланетного снаряда, не доверяла кажущейся остановке распада и продолжала исследования. В распоряжении ученых были морское судно для разъездов и промеров, летающий корабль для наблюдений над огненной язвой с высоты и сейсмическая станция на дне глубокой шахты. Они издавали бюллетень атомной опасности, который приходилось печатать на судне, так как ход типографической машины на острове расстраивался от сотрясений. Наблюдения этой группы вскоре показали, что язва распада перестала сколько-нибудь заметно расширяться за счет площади океана. Это можно было объяснить воздействием его вод, вторгавшихся со всех сторон и охлаждавших расплавленную массу. Однако приходилось думать, что распад, может быть, только переменил направление и вместо периферического и поверхностного сделался радиальным и глубоким. Усилились удары землетрясений, исходившие из более глубоких слоев, а наблюдения с летающего корабля на большой высоте над огненным морем обнаружили, что несмотря на постоянную густую пелену туч, висевшую в воздухе, что кипение огненной массы усиливается. Из клокочущей поверхности время от времени вырывались огненные фонтаны, выносившие расплавленную массу вверх на 4-5 тысяч метров. Со временем эта высота все увеличивалась. Эти выстрелы огня, напоминавшие солнечные протуберанцы, вместе с жарой заставляли летающий корабль во время наблюдений держаться на высоте 7 или 8 тысяч метров и принимать особые меры предосторожности. Дерево и другие горючие вещества пришлось исключить из конструкции корабля. Двигатель пользовался, конечно, силой атомной энергии, а не горючего. Наблюдения на дне шахты также показали, что каждый огненный фонтан является продуктом сильного взрыва в результате распада атомов на глубине, и что этот распад развивается все глубже в теле планеты. Становилось совершенно ясным, что он будет продолжаться, усиливаясь до тех пор, пока не преодолеет силы сцепления, сохранившейся более значительной части коры планеты. И тогда планета взорвется, как бомба, полностью распавшись на мелкие части, или же твердая кора, разорванная взрывом на куски, отделится от брошенной в разные стороны, а внутренняя расплавленная часть планеты превратится на время в самосветящуюся звездочку. В этом ученые на острове уже не сомневались. Планете угрожала неминуемая гибель, взрыв которой, конечно, должен был уничтожить все живое. Но после долгого обсуждения они пришли к выводу, что эту ужасную перспективу нужно скрыть от населения. Что оно выиграет, узнав ее? Ничего. Начнется паника, отчаяние. В ожидании неминуемой гибели всякая полезная и необходимая работа остановится. Одних охватит полная апатия, другие захотят использовать последние недели или месяцы жизни для удовольствий. Начнутся безумные оргии, как в средние века во время чумных эпидемий, а средства для них будут добываться воровством, грабежом и убийством. Многих охватит буйное или тихое помешательство, частью на религиозной почве. И рядом с бешеными оргиями будут происходить религиозные процессии, моления, жертвоприношения, а также массовые самоубийства. А если гибель затянется, запасы пищи, невозобновляемые трудом, будут исчерпаны. И начнется умирание от голода. Это будет ужасное зрелище, население в ожидании страшной казни, теряющее облик разумных существ. Следовательно, не имея сил и возможности приостановить атомный распад и предотвратить гибель планеты, ученые решили сохранить строжайшее молчание относительно неминуемой гибели и публиковать только утешительные сведения о постепенном сокращении распада, о начавшемся затвердении недр, которое неминуемо сопровождается сильными сотрясениями коры. Пусть последние дни, когда гибель станет очевидной для всех, наступят без предупреждения. Это будет гуманнее. А кроме того, можем ли мы, ученые, быть безусловно уверенными, что гибель неизбежна, что распад не остановится на какой-нибудь стадии, не завершившись разрывом, что процесс не пойдет обратно и восстановится нормальное положение? Мы не можем поручиться, что этого не произойдет, и даже в случае одного шанса из 100 на благоприятный исход мы не имеем права встревожить население и лишить его радости жизни. Мы решили наблюдать, обманывать население планеты, продолжать работу и в последние минуты, когда гибель будет несомненна, приготовить последние снаряды для межпланетных полетов. Значительная часть их уже готова, и письма заключены в стекловидной массе. Только в небольшой части их, которую мы закончим во время последних дней жизни, может оказаться описание начавшейся катастрофы. Таков был текст на пластинках, заключенных в стекловидном метеорите, или кириите, по месту его находки на реке Керии. Очевидно, этот метеорит не принадлежит к числу последних, законченных уже в дни катастрофы на маленькой планете. Но сама находка на нашей планете этого стеклянного снаряда с вложенным в него текстом на неизвестном языке, изготовленного какими-то разумными существами, доказывала, что катастрофа с неизвестной планетой действительно когда-то произошла. Было ли это не так давно? Снаряд был найден возле развалин буддийского монастыря. И если бы он упал раньше закрытия монастыря, ламы, наверное, нашли бы его и водрузили на одном из алтарей, или отправили в Лхасу к Далай-ламе или в Пекин к китайскому императору. Может быть, он упал после того, как монастырь был упразднен, что случилось, по мнению Стейна, только лет 500 тому назад. Пустынность места могла объяснить то, что никто ранее Стейна не увидел снаряда. Но в течение последних 500 лет на Земле были уже астрономы и обсерватории, которые должны были увидеть странный взрыв не столь далекой от нас планеты, в виде внезапно вспыхнувшей или медленно разгоравшейся звезды. В летописях астрономов подобных записей не оказалось. Поэтому возможно также предположение, что метеорит упал раньше, что он зарылся в песок пустыни при падении или был засыпан песком и лежал под ним целые века, и только потом, уже после закрытия монастыря, обнажился при развивании песчаного бархана и случайно попал на глаза Стейну. В этом случае он мог упасть на нашу Землю и тысячи лет тому назад, может быть, многие тысячи, но не ранее образование пустыни Такламакан. Наконец, возможно, что метеорит до падения на Землю кружил в межпланетном пространстве, летал по орбите взорванной планеты сотни тысяч или миллионы лет, пока случайная сила не изменила траекторию его движения. Словом, мы не знаем, когда случилась описанная катастрофа. Но что она случилась, и что еще на одной планете нашей Солнечной системы были разумные существа, в этом теперь не приходится сомневаться. Описание причин катастрофы атомного распада, вызванного неразумными действиями разумных существ, должно заставить нас глубоко задуматься именно в настоящее время, когда и на нашей Земле научились добывать атомную энергию и делать атомные бомбы.